Глава 28. Кувшин с золотом. Так было однажды услышано мною. Победоносный пребывал в Шравасте в саду Джетавана, предоставленном ему Анатхапиндатой. В то время монахи, вернувшись из летнего уединения, собрались там, где находился Победоносный. Победоносный, который долго не встречался с монахами, подумал о них в милосердии своем, подняв длань, отмеченную знаком чакры, колеса с тысячу спиц, он почтительно поклонился монахам и спросил, не болели ли вы, достаточно ли были подаяния? Монах Ананда, видит, как Тадхагата, обладающий великими достоинствами, поклонился монахам, пришел в изумление и спросил Победоносного. «О, Победоносный, ты глава мира, обладающий неисчислимыми достоинствами, и твоя мудрость уму непостижима. Почему же ты снизошел до того, что почтительно поклонился монахам?» И поведал Победоносный Ананде следующее. «Давным-давно, столь бесчетное, неисчислимое количество кальп назад, что и умом не охватишь, в Джамбудвипе, в стране Варанаси, жил один домохозяин, искусный в земледелии. Приобретаемое богатство он обращал в золото и, наполнив золотом кувшин, хоронил его в земле. Поступая таким образом, он не тратил приобретаемых средств, обращая все в золото, и за длительное время скопил один за другим 7 кувшинов золота и все их схоронил в земле. Когда тот домохозяин заболел и умер, он из-за пристрастия к кувшинам с золотом возродился ядовитой змеей, охраняющей то золото. Прошло длительное время, и того города, где он жил, не стало. Город тот обратился в ничто, а ядовитая змея на протяжении долгих лет, умирая и снова в том же теле возрождаясь, обвивала кувшин золотом и так лежала. Прошло много десятков тысяч лет. В конце круговорота возрожденный домохозяин, недовольный своим змеиным телом, подумал. Из-за пристрастия к золоту в таком безобразном теле обретаюсь. Что, если я удобрю тем золотом поле благой заслуги? И, подумав так, змея под дороги спряталась в траве, решив, если пойдут люди, окликну. И тут эта ядовитая змея заметила человека, идущего по дороге. Она окликнула его. Человек же, услышав оклик, оглянулся по сторонам. Тогда змея опять позвала. «Эй, подойди ко мне!» Человек ответил. «Ты зачем меня зовешь? Ты очень ядовита и явилась, чтобы убить меня. Если я захочу причинить вред, — возразила змея, — то в состоянии сделать это, даже если ты не подойдешь». Человек испугался и подошел к змее поближе. Тогда змея сказала. «У меня здесь есть кувшин с золотом. Могу ли я поручить тебе сотворение благой заслуги? Если не сотворишь, то причиню тебе вред». «Можешь поручить», — согласился тот человек. После этого змея привела человека к кувшину с золотом и вручила ему тот кувшин со словами. «Возьми это золото и устрой угощение для монашеской общины, а в день угощения я опять приду. Встречай». Тот человек взял золото, пришел в монашескую общину, вручил золото ведавшему монашеской кухне и сказал, что золото принадлежит ядовитой змее, которая хочет, чтобы на это золото было устроено угощение для монахов. На золото приготовили угощение и назначили для него день. В назначенный день тот человек взял заплечную корзину и пришел туда, где находилась ядовитая змея. Змея, увидев того человека, очень обрадовалась, а тот посадил змею в корзину и пошел. По дороге он встретился с другим человеком, который спросил его, «Ты куда идешь?» Но, хотя он повторил свой вопрос трижды, несущий змею не промолвил ни слова в ответ. Змея разозлилась на несущего и выпустила было ядовитое жало, но подумала. «Этот человек для меня творит благую заслугу, поэтому, памятуя благодарности за содеянное им, жалить его нельзя. Он делает для меня полезное дело, поэтому можно истерпеть его поступок». Когда они достигли пустынного места, змея сказала, «Отпусти меня на короткое время на землю». Потом змея упрекнула человека, а тот ответил, «Я сожалею о своем поступке и раскаиваюсь». Затем он понес змею дальше, и они прибыли в обитель монахов, как раз когда наступило полуденное время. Время принятия монахами пищи. Человек рассыпал перед монашеской общиной цветы, а змея с радостью наблюдала это. Затем, когда монахи закончили трапезу и совершили омовение уст и рук, они преподали змее наставления в учении. Обрадовавшись, змея подарила монашеской общине остальные 6 кувшинов с золотом. И, совершив даяние, породившее благую заслугу, змея скончалась. После кончины она в результате этой благой заслуги возродилась в мире 33 богов. Ананда, человеком в той жизни, несшим на себе змею, был я. Ядовитая же змея – это Шарипутра. В давно прошедшее время, когда я нес змею, ответ на упрек змеи проявил смирение. Поэтому и сейчас перед монахами смирение проявил. Ананда и другие весьма возрадовались словам победоносного.